Раз-раз. Слышно? Раз-раз. Хорошо. Слышно? Хорошо. Хорошо. Нас прервали. Так вот. Ты, наверное, думаешь, что этот мир надежен и прочим, да? Ты же не сомневаешься. Живешь в потоке информации, сидишь в интернете, заказываешь доставку суши и пиццы. У тебя банковская карточка, работа, отношения. Вся твоя жизнь прочно и надежно. Не так ли? А если не так? Если это ошибка. Что будешь ты думать? Что будешь делать? Что будешь делать? Что будешь делать? «Осколки тьмы». 7-я серия. Сергей Леонтьев. Иремель. Оля, тебе что-нибудь приготовить? Нет. Ну а что тебе хочется? Ничего. Ты почти ничего не ешь после возвращения. Отстань, я ничего не хочу. Ладно, ну хочешь почитаю? Вот, слушай. Лежал человек у костровища, устремив глаза в небо. Много дней открытые глаза были неподвижны. Однажды ночью из густых кустов высунулась лисья морда. Черный нос принюхался, лиса фыркнула и убежала. Потом вокруг поляны ходил медведь, тоже ушел, не стал пожирать запасы в палатке. Вороны покружили над верхушками елей, улетели прочь. Что за рассказ? Ты не знаю, автор какой-то Леонтьев, профессор биологии. Как называется? Иремель. Ах ты, прости. Я не заметил. Зачем? Зачем ты прочитал мне это? Прости, любимый. Я не хотел тебя тревожить. Ничего. Все хорошо. Хорошо. Я хочу. Я должна. Помоги мне. Да все что угодно, Оля. Что для тебя сделать? Расскажи мне. Пожалуйста, расскажи еще раз. Ты уверена? Может, не надо? Надо, Антон, надо! Мне нужно вспомнить. Начало сентября – хорошее время для туристических походов. До осенних дождей далеко, еще тепло, день длинный, и комары уже не такие злые. Дикие травы, что в июле выше человеческого роста, к сентябрю ложатся. Воздух чистый, прозрачен, что важно для путешествия вне дорог. Эх, Оля, красота какая! Такое счастье, что мы выбрались. А? Вершину покорим? К себе не сомневаюсь. А ты, Антоша, справишься? Когда ты рядом, для меня преград нет. Ну, все, хватит. Ну да, да. Пора заняться поиском ночлега. Завтра встанем пораньше. Ольга с Антоном приехали в деревню Тюлюк в предгорьях Южного Урала. Они собрались подняться на вторую по высоте вершину, гору Иремель. На ночлег их пустил местный житель и проводник Хайдар. Пригласил отужинать нехитрой едой. Хайдар, а вы знаете местные легенды? Легенд много, как не знать? Ой, расскажите, мы в сети кое-что прочитали. Что там написано? Ну, например, что Иремель называют местом, дающим силу. Словарь утверждает, что Иремель означает «священная гора». Согласно легендам, здесь можно вернуть молодость и получить новую жизнь. На Иремель пойдешь? Поедем. У нас новенький квадроцикл. Машина-зверь. Для бездорожья просто незаменимая вещь. Заедем наверх, разобьем палатку, переночуем и встретим рассвет с вершины горы. На Иремель не надо ходить. Да не волнуйтесь, мы опытные туристы, правила знаем. Связь надежная, аккумуляторы заряжены, МЧС об уходе предупредили. Не ходи на Иремель, не надо. Почему? Нельзя на Иремель. Читал я эти страшилки. Уфологи считают, что эти места самые аномальные в России. Да, Ольга? Мы с Антоном не верим в пришельцев. Ты не знаешь... Да знаем, знаем. Здесь в июле снежный вихрь налетал, как в феврале. Только что солнце светило, птички пели, и вдруг вьюга, ледяное крошево в лицо. Ливни тут бывают, не успеешь дождевик натянуть, и уже мокрый до нитки. Или туман встанет, рук не видно. Читали об этом. Да, Валь? Капризы погоды в горах не редкость. Вполне объяснимы. Гора многих забирает. Читали мы про это в интернете. Якобы на Иремеле пропадают люди. Новички и опытные туристы. Вне связи с погодными аномалиями. Иногда через много дней находят тела. Без видимых повреждений. Чаще люди исчезают бесследно. Эти случаи легко объяснимы. Я согласна с Антоном. Турист погибает и пропадает по причине плохой подготовки. Или техника подводит. Или компасом не умеет пользоваться. Или уснул на ночевке, костер погас, а дикие звери задрали. Да никаких чудес. Мы с Антоном опытные и осторожные. Не ходи в Иремель. Объясните, почему? Иремель не отпустит. Хайдар, вы нас пугаете? Что мне пугать? Иремель решит. Спасибо, мы будем осторожны. Хайдар, вы обещали местную легенду нам рассказать. Да, Хайдар. Фольклор — это так интересно. Обожаю. Легенду хотите? Можно легенду. Один человек много лет ходил по нашим горам. Всегда один. Неделю ходил, две. По склонам бродил. Ходил налегке. Брал палатку, поднимался на вершины. Только на одну гору не ходил. Осталось ему покорить Иремель. Вот он собрался пойти на последнюю гору, которую не покорил. Человек был сильным, ничего не боялся. Он пошел на Иремель. Поход был нетрудным, 50 километров, 3 ночевки. К исходу третьего дня до конца маршрута оставалось 15 километров, 4 часа ходу. Начало темнеть. Человек решил переночевать и утром спуститься в деревню. Он увидел, что надежный телефон перестал работать. Стрелка компаса крутилась без остановки. Человек остановился, чтобы разбить палатку. В темноте ему показалось, рядом кто-то есть. Будто кто-то наблюдает. Ни зверь, ни птица. Человек решил, что сильно устал. В темноте может всякое показаться. Он развел костер. Огонь не помог. Человек ощутил, что кто-то наблюдает за ним. Кто там? Выходи! Что это? А что там темнеет? Как будто... Эй! Эй! Ветер стих. Человек встал, повернулся спиной к костру. Из темноты выплыли тени. Это были всадники. Ну и что было дальше, Хайдар? Тело нашли случайно. Много недель спустя. Поисковой операции не было. Никто об исчезновении не заявлял. Человек лежал у костра, раскинув руки. Глядел в небо. Лицо спокойное. Как будто прилег отдохнуть в конце длинного пути. Звери его не тронули. От чего наступила смерть? Доктора не узнали. Где это случилось? На плато. Все так и было? Не знаю. Так говорят. Ну и что произошло с этим человеком? Иремель забрала его. Он же не свалился в пропасть. Зачем горе убивать человека? Иремель берет своих. Антон, ну... Блин, ты этому веришь? Спасибо, Хайдар. Забавная легенда. Это не легенда. Откуда известно про всадников и страхи этого человека, если в походе он был один, а? Красивая сказка. Правда, Воль? Спасибо за ужин. Сколько мы вам должны? Не ходи. Иремель не отпустит. В 7 утра Ольга с Антоном оседлали квадроцикл и стартовали из деревни Тюлюк в направлении горы Иремель. Через полчаса они добрались до турбазы, от которой начинались туристические маршруты. Добро пожаловать на нашу турбазу. Куда держите путь, молодые люди? На Иремель. Каким маршрутом планируете идти? А вы какой посоветуете? Я вижу, у вас квадроцикл. Если хотите на вашей технике подняться на плато, лучше с задней стороны. По передней тропе вам не проехать из-за курумника. Спасибо. Спасибо. Воспользуемся вашим советом. Да, Оля? А куда дальше планируете? Переночуем на плато. Утром спустимся в Николаевку. Оттуда пойдем в сторону Белорецка. Там нас машина с прицепом будет ждать. Белорецк. По прямой 50 км. А по земле все 80 намотаете. В горах прямых дорог нет. И имею, значит. Будьте осторожны, молодые люди. А что такое? И имею, гора капризная. Как женщина. Не всех к себе подпускает. А кого-то не отпускает. В старые времена сюда боялись ходить. Что значит, гора не отпускает? Пропадают люди. Всегда пропадали. Но в последнее время все чаще. И много пропало в этом году? Да точно неизвестно. Статистику-то никто не ведет. Есть организованные группы, они отмечаются. А дикие туристы и одиночки о своих маршрутах не информируют. Никто об их пропаже и не заявляет. Недавно опять нашли тело какого-то бедолаги. Спасибо за предупреждение. Будем осторожны. Да, Оль? Ага. Мы пойдем собираться. Антош, ну и что про это думаешь? Это обычное дело, Оль. Хозяину турбазы надо нагнать жути. Ну, такой бизнес. Чем больше тайн, тем больше туристов. Всем хочется побывать там, где неведомое. Может, в другой раз? Отказаться от поездки? Да ты что? Столько денег в квадроцикл бухали. И вообще другой раз может не случиться. Или случится только в будущем году. Еле вырвались. Только вперед, никаких сомнений. Или тебя Хайдар напугал? Нет, не напугал. Просто его эта история из головы не идет. И хозяин турбазы так спокойно говорит о пропавших. Оль, да не бери ты в голову. Ну я с тобой, значит, все будет хорошо. Нам никакие горы не страшны, а? Правда? Ну-ка. Не страшны. На маршрут они отправились в назначенное время. Для защиты от диких зверей Антон прихватил двухстволку. К погодным сюрпризам подготовились основательно. Дождевики, сапоги-болотники, теплые вещи. Еды было с запасом. Бензина в канистрах на два пробега. С погодой повезло. Тепло, солнечно, почти безветренно. Ориентировались по навигатору. А, красота! Отпад! А ты боялась? Ой, кто боялся? Квадроцикл вел себя отлично. Рычал цилиндром, наматывал километрами шипастые колеса. По мере подъема реликтовые ели и пихты уступили место березам и осинам. Выше началось редколесье. Затем настоящая горная тундра. Часам к шести Антон с Ольгой без приключений добрались до плато. Ха. Приехали. Так, предлагаю дальше двинуть пешком. Поднимемся на вершину, пока светло. А потом поищем место для ночевки. Да, Оль? Ой, с удовольствием прогуляюсь. Ой, устала трястись на заднем сиденье. И руки болят. Руки-то почему болят? А ты сам попробуй за поручни держаться, когда такой гонщик по камням прыгает. Да я вроде аккуратно. Катал девушку. Пошли, гонщик. Они поставили палатку около рощицы карликовых берез на берегу горного ручья. Ровная поляна, прекрасный обзор на много километров. Развели костер, подвесили котелок. После ужина Антон достал гитару. Провожая последние лучи солнца, по традиции, спели дуэтом Висбора. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Все, любимая, костер догорел, забираемся в палатку. Спать не хочется, такая ночь. Завтра рано вставать. Погода чудесная. Дорога незнакомая, путь не близкий. Спать, любимая, спать. Антон спал чутко, проснулся первым. Сквозь ткань палатки увидел, что на поляне горит костер. спросонья он не сразу понял, что костер чужой, в стороне. Посмотрел на часы, 23:50, прислушался. Разговоры, кто-то командует. А, конные туристы на гору поднялись. Что там? Спи, спи, Оля. Ольга сладко посапывала рядом. Антон решил жену не будить, аккуратно вылез наружу. Так и есть, туристы. Человек 20. Ставят лагерь совсем рядом. Могли бы и подальше. Теперь прощай, спокойной ночи. Антон присел над тлеющими углями, подложил полежка, подул. Пламя занялось. Пока возился с костром, к нему подошел мужчина из группы. Средних лет, коренастый, бородка в стиле советский геолог. Одет в яловые сапоги и грубую брезентовую ветровку, штормовку, как раньше называли. Здравствуйте, товарищ. Сергей, руководитель группы студентов из Уфы. Привет, Антон. Извините за вторжение. На плато вышли в темноте. Место для ночевки искать сложно. А тут поляна большая и ручей. Окей. Ставьте лагерь. Только сильно не шумите. Жена спит. Антош! Ой, что случилось? Все хорошо, Оль. Группа туристов подошла. Здравствуйте, девушка. Прошу прощения, что нарушили ваш сон. Не знали, что вы здесь обосновались. Приходите на картошку и чай. Спасибо за приглашение. Сейчас придем к вашему костру. Антон, не молчи! Да я не молчу. Что было дальше? Говори, говори, пожалуйста. Ты не помнишь? Да, нет, нет, как будто обрывки фильма. А ты, помнишь? Хотел бы забыть. Сидя у чужого костра, Антон обратил внимание. Группа необычная, почти армейская дисциплина. Просьбы Сергея исполнялись беспрекословно. Обращались к нему исключительно на «вы» и Сергей Иванович. Туристы были одеты практически одинаково. Грубые ветровки, брезентовые штаны на парнях и на девушках. Туристические ботинки фасона «Урал-обувь». Оль, заметила? Ага. И не курят, и не пьют. Ни у кого мобильников нет. В этих местах со связью проблема. Да. Но никто даже попытки не сделал сеть проверить. Или селфи снять, выложить в сеть. Антош, смотри. У парня на шее болтается фотоаппарат. Да и ну. Пленочный зенит. Старье. Кончай шушукаться. Они на нас смотрят. Антон, вы давно на маршруте? Сегодня утром выехали. Сами откуда будете? Из Екатеринбурга. Екатеринбург? А где это? Где-то под Ленинградом, да? Ну да, конечно. Рядом с Оренбаумом. Какие у вас планы, товарищи? Тихо, тихо. Собираемся в Николаевку. Дорогу сможете показать, товарищ Сергей? А то у меня навигатор барахлит. Вечером работал, сейчас не реагирует. Алеша, Принеси карту. Слушаюсь, Сергей Иванович. Вы, товарищ Антон, сказали, что у вас прибор барахлит. Давайте мои ребята посмотрят. Они из технических вузов. Ну, спасибо. Отдам фирменный сервис на тестирование. Куда отдадите? Ну, в гарантийную мастерскую. А, ну, конечно. Хотя жаль, мои ребята рукастые. Вот Алёша, например, будет отличный инженер. Вот карта, Сергей Иванович. Молодец, Алёша. Служу Советскому Союзу. Ого. Коль, гляди, настоящая километровка. 100 лет таких не видел. Это же 59-го года карта. А более новой нет? Это самая новая. Работаете, товарищи? Что такое? Антош, мобильник отключился. Хотела антикварную карту сфоткать. Не работает, прикинь. Сейчас проверю по навигатору, что с сигналом. Товарищ Антон, а это у вас что? Навигатор. А как он действует? Ловит сигнал со спутника и определяет местоположение. Здорово. Это спутник один работает. Какой один спутник? Первый спутник, который в 57-м году с космодрома Тюратам запустили. На нем радиолокационные ответчики «Факел» установлены. Они по пеленгационным радиомаякам системы ТРАЛ ориентируются. Вау! Антош, ты слышал о таком? Круто! Любишь историю космонавтики, Леша? Мы все гордимся достижениями нашей космонавтики. И мы с Олей гордимся. Да, Оль? Так точно, товарищ муж. Антон, можно вашу технику посмотреть? Да, конечно. Пошли. Ух ты. Первый раз такую машину вижу. Как называется? Квадроцикл. А ты на каком факультете, парень? На механическом, 3-й курс. Думал уже, все про технику знаю. Мощность какая? 50 лошадей. Ничего себе. А сколько цилиндров? Один. Один цилиндр и 50 лошадей. Заведите, пожалуйста, хочу движок послушать. Как часы. Почти не слышно. А можно кожух снять, посмотреть? Можно, только потом полдня придется на место ставить. Как же вы двигатель обслуживаете? Ну, я на сервис загоняю. Я бы никому такую технику не доверил. А это чья эмблема? Буквы не русские. Ульяновский автостроительный или московский малолитражный завод? Бомбардье, Канада. Алёш, ты куда? Издалека Антон заметил, как одна из студенток подсела к Ольге. Они о чем-то тихо беседовали. Студентка протянула Ольге бумагу размером с небольшую открытку. Ольга взяла, стала рассматривать. При свете костра Антон увидел, что Ольга встревожена. Антон, а вы играете? Сыграете что-нибудь? Мы споем. Оль, давай Митяева. А что это за автор, Митяев? Молодой поэт? В начале сентября ночи еще короткие. В половине 5-го светает. С приближением рассвета поднялся ветер. Похолодало. В утренних сумерках сидящие вокруг костра фигуры стали терять очертания. Сергей встал, одернул ветровку, внимательно посмотрел на Антона и Ольгу. Как будто ждал чего-то. Взгляд тяжелый, гипнотический. Ольга прижалась к мужу. Идете с нами? Да-да, конечно. Мы бы с удовольствием, но нас сегодня в Николаевке ждут. Если не объявимся, искать начнут. Оль, беги к квадроциклу. Я их задержу. Ключ в зажигании. Я никуда без тебя не пойду. Над поляной стояла тишина. Что-то неуловимо изменилось. Только что группа сидела около догорающего костра, теперь окружили плотным кольцом. Явно ждут команду Сергея. Девушка, которая разговаривала с Ольгой, встала перед Сергеем. Что-то стала быстро говорить, слов Антон не слышал. Видно, что разговор непростой. Сергей отрицательно мотал головой, девушка настаивала, просила, умоляюще сложила руки. Сергей пожимал плечами, бросил взгляд на Антона и Ольгу и повернулся к своим. Всем сбор. Выступаем. Антош, куда они делись? Не знаю. Поляна пустая. Ни палаток, ни людей, ни лошадей. Нет даже следов костра. Кто это был? Или что? Бросаем палатку и бегом к квадроциклу. Квадроцикл несся, не разбирая дороги. Они чудом не перевернулись и не врезались в дерево. Спустившись с горы, вылетели на сельскую дорогу и чуть не влетели во всадника. Антон! Всадник успел увернуться. Антон выключил мотор и узнал знакомого проводника. Хайдар. Позади него виднелась группа конных туристов со смартфонами, навигаторами и цифровыми фотоаппаратами. Хайдар. Слава богу, это вы. Конечно, я. Куда торопитесь? Пусть ваши туристы передохнут пока. Давайте отойдем в сторону. Давай, отойдем. Есть закурить? Ты же не куришь. Все равно дай. И мне. Держите, только у меня крепкие. Гадость какая! Крепкие. Что случилось? Случилось, Хайдар, случилось. Антон рассказал проводнику о ночной встрече. Ольга добавила подробности. Палатки, брезентовые, армейские. На руке у Сергея часы Победа. Один из студентов достал сигареты Астра, но не закурил. Посмотрел на руководителя. Тот ему кулак показал. Ой, только не смейтесь над нами. Зачем смеяться? Скажете, ребята, надо меньше пить на ночь? Не скажу. Хайдар, что это было? Или кто? В начале 60-х дело было. Год точно не скажу. Конная группа в июле вышла из Байсакалова. Студенты Уфимского университета. Маршрут несложный. Через седловину Иремели в Тюлюк. Продолжительность похода неделя. Руководитель у них опытный. Мастер спорта по спортивному туризму. И что с ними случилось? В Тюлюк группа не пришла. Ни через неделю, ни когда. Поиски серьезные были. Пешие и конные спасательные отряды. Даже военный Ми-6 подключили. Все без толку. Нашли следы стоянок. Последняя на плато Иремели. Больше ничего. Исчезла группа. Будто сквозь землю провалилась. Ну, может, с погодой были проблемы. Сбились с пути, заблудились. На северном склоне ущелье глубокое. Ущелье первым делом все облазили. Погода стояла, лучше не бывает. Так никого и не нашли? Не нашли. С тех пор группу много раз видели. Или слышали. Ночью, издалека. Чтобы они к туристам вышли, о таком не слыхал. Местные, что про это думают? Старики говорят, Иремель их к себе забрала. Да ерунда. Ну как гора может забрать? Да. И где тела? Там же не только люди, еще лошади были. Вещи куда пропали? Старики говорят, Иремель себе слуг выбирает. А, это уже сказки. Может, и сказки. Только группа исчезла. Считайте, что заново родились этой ночью. Почему? Садники звали вас с собой? Я не помню. А, Антон, я не помню. Я ничего не помню. Нет, не звали. Не волнуйся, Оль. Разве не приглашали с собой? Кажется, нет. А если бы мы пошли с ними, что тогда? Не знаю. Всякое говорят. Что говорят? Скажите. Иремель, много слуг надо. До базы около Белорецка Антон с Ольгой добрались без приключений. Почти всю дорогу они молчали. Когда вошли в номер гостиницы, Антон затворил дверь, сел рядом с женой, взял ее за руку. Оль, ты правда не помнишь, что было ночью? Не знаю. Кажется. Сидя у костра, ты разговаривала с какой-то девушкой. Да, я помню. О чем вы говорили? Да, я скажу сейчас. Тебе скажу сейчас. Антоша, только тебе. Так, у мамы было две сестры. Так, одну ты знаешь, тетя Наташа. Другая пропала, когда ей было 20. Так, она ушла в конный поход на Иремель и не вернулась. Блин, она училась в университете в Уфе. Звали ее Ольга. Меня назвали в память о ней. Оля, спокойно. Ты серьезно думаешь, что встретила свою пропавшую тетку? Антон, это была она. И группа ее. Та самая, пропавшая. Все, Оль, все. Не было никакой встречи. А что было? Нам показалось, приснилось. Галлюцинация. Может, там газ из-под земли выходит. А рассказ Хайдара? Местные байки. А что скажешь на это? Что это? Фотография? Откуда у тебя? Тетя Оля дала мне у костра. Не было никакой тети Оли. Тебе показалось. Просто забыла в кармане. Фотография старая, черно-белая. А выглядит как новая. Ничего особенного. Кто на снимке? Слева моя мама. Посередине тетя Наташа. А рядом с ней тетя Оля. Ближняя звезда пролетела и скрылась за далью. Стемнело, но вскоре проблески света появились с противоположной стороны. Когда суетливая смена дня и ночи мешала думать, я собирала над собой тучи. Мелькание света прекращалось, все погружалось в тени покоя. Иеремель знает, что полет звезды – иллюзия. Расчеты показали, что планета вращается вокруг оси и вокруг ближней звезды. Никакой пользы от этого знания нет. Но решение задачи доставило ей удовольствие. Иеремель знала все. Люди долго считали планету центром мира. Потом смогли повторить мои расчеты. Сделали много других открытий. Но до сих пор они ошибаются. Люди видят внешнюю форму, а форма ничего не значит. Внешность обманчива, как ветер. Люди думают, что видят гору. Они не видят ничего. Они слепы и глупы. Прошло 9 месяцев. После возвращения домой Антон с головой ушел в работу. Воспоминания о ночной встрече тускнели, слабели, исчезали. Вскоре перестали его тревожить. Но Ольга замкнулась. Часами сидела и смотрела в одну точку. Не отвечала на вопросы. Похудела, забросила увлечение. Оль, ты как? Опять просидела целый день? Ну, ответь что-нибудь. Что-нибудь. Опять ничего не поела? Похудела совсем. А я твои любимые суши купил. Оль, я очень за тебя беспокоюсь. Сегодня поговорил с Николаем, мой одноклассник, врач. Вот таблетки он рекомендовал. Не надо таблеток. А нас с Серегиной пригласили на вечеринку. Пойдем? Нет. Ну и ладно. А давай в киношку сходим, да? Оль, ну 100 лет ведь не были. Я не пойду. К весне наметилось улучшение. Ольга оживилась, они сходили в кино. Поужинали в любимом кафе. В начале июня Ольга захотела съездить к друзьям в Уфу. Антон не стал возражать. Подумал, что поездка пойдет ей на пользу. Сам не мог вырваться с работы. Через неделю ему на телефон пришло сообщение. Ушла с группой. Прости. Оля, зачем? Больше вестей от нее не было. Антон надавил на все связи, чтобы начался розыск. Выяснилось, что до Уфы Ольга не доехала. Переночевала на турбазе в Тюлюке. Утром ушла на Еремель. Одна. Она не вернулась. Поиски результатов не дали. Тело не нашли. Я была здесь всегда. Я была от начала мира. И буду всегда. До конца времени. Люди называют меня женским именем. Красивое имя. Как рев урагана. Ирма. Я к нему привыкла. Своего имени у меня не было. Имя ничего не значит. Тело ничего не значит. Важен только совершенный разум. Люди думают иначе. Они заблуждаются. Когда-то люди поклонялись мне, как божеству. Приносили жертвы. Зачем? Поступки людей необъяснимы. Время людей ограничено. Их оболочки слишком хрупкие и быстро разрушаются. Вместе с оболочкой разрушается сущность. Люди разумны, но разум их ограничен. Они не думают о своей сущности. Сущность должна быть совершенна, как разум. Да чтоб тебя. На часах было 5 утра. На улице уже светло. Во второй половине июня на Южном Урале самые короткие ночи. Антон быстро оделся, заправил термос крепким сладким чаем, накинул на плечо походный рюкзак. На базе было тихо. Туристы еще спали. Только хозяин возился на кухне. Доброе утро, юноша. Рано поднялись. Ну и правильно. Раньше выйдешь, раньше придешь. Завтракать будете? Нет, спасибо. Пойду. Обратно когда? Надеюсь, никогда. Разум людей слаб, несовершенен. Бессмысленно вступать в контакт с несовершенным разумом. Контакт нужен для решения большой задачи. Нельзя достичь совершенства в одиночестве. Если нет совершенного разума, его надо создать. Создать совершенный разум. Новый разум из несовершенной сущности, из людей. Антон возвращался той же дорогой, по которой в прошлом году они ехали с Ольгой. на квадроцикле. Ольга, Ольга. Что ты наделала? Я тебя найду. Я тебя не отдам им. Товарищ Сергей, будь ты проклят. Алексей из третьего курса. Я тебе покажу, как разбирать квадроцикл. Я до тебя доберусь. Хоть всю гору срою. И ремень, твою же мать. Извлечь сущность из оболочки просто, как воду из тучи. Сложнее оказалось вкладывать сущность в новую, более прочную оболочку. Люди говорят, надо учиться на ошибках. И я училась на своих. Мне пока не удавалось надолго соединить две сущности в одну, чтобы создать универсальный организм и совершенный разум. Единый разум быстро распадался. Ошибка была в отборе. Опыты надо продолжать. Я создала слуг для отбора новых подопытных. Слияние специально отобранных оказалось более стойким. Особенно при соединении женской и мужской сущности. Очень перспективно. Вот и с погодой повезло. Как в тот раз. И ветер будто помогает, дует в спину. Шепчет на ухо что-то. Скоро доберусь. А там посмотрим, кто кого. Вот здесь. Да, здесь. Подождем ночи. Антон больше ничего не боялся. Он пошел на Еремель один. Начало темнеть. Антон стал разжигать костер. Ему показалось, что рядом кто-то есть. Не зверь и не птица. Будто кто-то наблюдает. Наблюдает за ним. А? Кто здесь? Ну? Давай выходи! Эй, я жду! Ветер стих. Из темноты выплывали тени всадников. Женщина пришла сама после встречи со слугами. Тогда ее отпустили, но она вернулась. Такое произошло впервые. Это очень перспективно. Теперь для нее нужен мужчина. Он уже идет. Он идет к ней. Его ведет ветер. Ерем. Ереме. Тело нашли случайно. Много недель спустя. Поисковой операции не было. Никто об исчезновении не заявлял. Он лежал у костра, раскинув руки. Глядел в небо. Лицо спокойное. Как будто прилег отдохнуть в конце длинного пути. Звери его не тронули. Отчего наступила смерть, доктора не узнали. Thank you. Ну как? Ну как? Ну как? Ну как? Все еще слушаешь? Слушаешь? Слушаешь? Ну тогда слушай дальше. Конец 7 серии. Идея сериала — Антон Чиж. Автор серии — Сергей Леонтьев. Режиссер — Андрей Красавин. Композитор — Леонид Резидинов. Звукорежиссер — Сергей Муравьев. В ролях: Антон — Олег Сенченко. Ольга — Полина Красавина. Хайдар — Сергей Лосев. Сергей — Юрий Елагин. Студентка — Юлия Бочанова. Алеша — Кузьма Стомаченко. Веремель — Алла Елагина.